Глава вторая. Борьба с духовностью. Существует ходячее представление, будто бы материальная бедность общества отражается, и притом прямо, и на его духовной бедности. И наоборот, материальное изобилие влечет или обязано влечь за собой также и духовное богатство. Объективные исторические наблюдения не подтверждают этого тезиса. До поздней фазы капитализма богатством располагали те или иные привилегированные классы или группы, а не общества, и различествовали не средние уровни этих обществ, а материальные уровни составлявших их групп. К обществу в целом прилагать понятие материального изобилия можно лишь на поздней стадии исторического развития. Можно говорить об изобилии и богатстве, по крайней мере в определенные периоды, таких обществ, как современная Швеция, как Голландия последнего столетия, как Швейцария. О богатстве Соединенных Штатов можно говорить тоже, хотя с некоторыми существенными поправками, ибо разница материальных уровней различных групп населения в этой стране очень велика, и далеко не все общество бывало охвачено так называемым «просперити» даже в самые лучшие свои времена. Примечание. Английский «преуспевание, процветание». Что касается стран социалистического лагеря, то я не упоминаю о них здесь, потому что эти образования относятся к еще более позднему историческому периоду. Я был бы очень заинтересован, если бы кто-нибудь сумел убедительно показать мне, что перечисленное общество, достигшее высокого уровня общего материального благосостояния, как то Швеция, Голландия, Швейцария, проявили одновременно также и подлинное духовное богатство. Правда, что они вносили и вносят кое-что в мировую науку и технику, но наука, как и техника, относится в основном к ряду не духовных, а интеллектуальных ценностей. С самого начала следует научиться делать различия между этими двумя рядами явлений. Умонастроение определенного типа, весьма ныне распространенного, не отличает духовного от интеллектуального. Гуманитарные науки, искусство, общественность, этика, религия, науки физико-математического и биологического циклов, даже некоторые аспекты техники – все сваливается в одну кучу. Творчество Калидасы и Дарвина, Гегеля и Эдисона, Рамакришны и Алехина, Сталина и Ганди, Данте и Павлова рассматривается как явление одной и той же области духовной культуры. Эту аберрацию можно было бы назвать дикарской, если бы в ней не были повинны цивилизованные люди весьма интеллигентного облика. А между тем ясно как день, что здесь перед нами два совершенно различных ряда явлений – духовный и интеллектуальный. Почти вся область науки, и тем более техники, принадлежит ко второму ряду. В него входят также философские, эстетические и моральные построения в той мере, в какой они высвобождаются из-под представлений и переживаний и на природного, и на материального, запредельного, духовного, в точном смысле этого слова. В той же точной мере входят в него общественные движения, политические программы, экономическая и социальная деятельность, даже искусство и художественная литература. Духовный же ряд состоит из человеческих проявлений, находящихся в связи именно с понятием многослойности бытия, и с ощущением многообразных нитей, которыми связан физический план жизни, с планами иноматериальными и духовными. Сюда полностью относятся области религии, спиритуалистической философии, метаистории, магии, высокой этики и наиболее глубокие творения литературы, музыки, пространственных искусств. Если понять и усвоить это различие двух родов явлений, духовного и интеллектуального, тогда станет ясно, что духовное богатство находится отнюдь не в прямой зависимости от богатства материального. Дурно отражаются на духовной деятельности только две крайние степени материального достатка – нищета и роскошь. Первая заставляет тратить все силы на борьбу за существование, вторая ведет к погоне за умножением богатств, либо к пресыщенности, к опустошению, к затягиванию психики душевным салом. Ни Швеция, ни Голландия, ни Соединенные Штаты, а бедный Таиланд, полуцивилизованная, разумеется, с точки зрения европейцев, Цейлон, Бирма и Камбоджа, полудикие Тибет и Непал, полунищая Индия – являют собой образцы обществ, жизнь которых гораздо более, чем жизнь обществ западных, пронизана артистичностью, повседневным участием масс в творчестве высокоэстетических ценностей, интенсивными идейными исканиями и тем душевным теплом, которое найдешь только в странах, где веками царил нравственный климат, создаваемый огромными водоемами духовности. У нас привыкли сосредоточивать внимание на экономической отсталости этих стран, на индийской бедности, на тибетской малограмотности, на примитивности цейлонского быта, на пережитках в Индии кастовой системы, а в Тибете – теократического феодализма, на несовершенствах семейного уклада. И сознательно закрывают глаза на другую сторону жизни этих стран, ту сторону, чьими силами создавались и поддерживались города, наполовину состоящие из храмов потрясающей красоты и просветленности, взлетами чьего гения лик земли украсила дивная архитектура, благодаря чему священные реки текут по этим странам между берегов, увенчанных бесчисленными памятниками человеческого устремления к духу, свету и красоте. Забывают ту сторону индийской жизни, без наличия которой никакой народ не мог бы от векового порабощения освободиться методами ненасилия, самыми этически чистыми методами, какие только удалось до сих пор измыслить. Не интеллектуализм, а именно духовность веет от всевозможных проявлений народной жизни индийской и индомалайской метакультуры и от пронизанных внутренним светом изумительных ремесел, и от народного искусства, и от отношения человека массы к проблемам жизни и смерти, и от мистерий и героических эпопей, которые целыми ночами представляются на жалкой площади в любой самой захудалой деревне, и от поражающей нас незлобивости по отношению к недавним поработителям, и от незначительного, особенно в сравнении с Америкой и Россией, процента уголовных преступлений, и от высокоморальных программ действия, принимаемых массовой правящей партией, и даже, например, от преобладающих в индийском обществе типов женщин, так рельефно изображенных Рабиндранатом Тагором и Премом Чандом. Подмена понятия духовного понятием интеллектуального, причем с сохранением именно термина «духовный», столь повсеместно в России и даже на Западе, что становится совершенно ясными ее смысл и цель. Ее смысл и цель все в том же стремлении вывести человеческую психику из области высших ценностей в область ценностей утилитарных. Это стремление и его действенное осуществление составляют одну из главнейших сторон переживаемого нами этапа культурно-исторического процесса. Это связано, конечно, и с выхолащиванием далекого социального идеала, о чем я уже говорил, и с усилиями сделать это постепенно, прикровенно, дабы общество, мало-помалу выхолащиваясь само и перерождаясь, не замечало образующегося вакуума, не замечало, как у него отнимают ценнейшие из ценностей и взамен подставляют другие, подчиненные. Материальный достаток есть сам по себе безусловная ценность. Это есть естественный, достойный человека уровень его внешнего существования. Он представляет собой ценность потому, что это – та самая броня внешнего благополучия, которая дает возможность спокойно созревать и плодоносить семенам души. Но провозглашать материальный достаток и внешнее покорение сил природы ради, опять-таки, материального изобилия человечества ценностью основной и наивысшей, целью организованной борьбы масс во всем мире, идеалом общественного развития, во имя которого следует приносить в жертву целое поколение и все, что относится к духовному ряду ценностей, это есть или трагическая ошибка, или полуосознанный обман. Однако же именно эта ложная мысль, иногда провозглашаемая полным голосом, иногда недоговариваемая до конца, но всегда присутствующая в комплексе революционных идей нашего века, определяет и характер идеалов, венчающих этот комплекс, и усвоенную им методику. Ту многообъемлющую социально-политическую и философскую доктрину, которая была выработана в середине прошлого века на Западе и постепенно сделалась гегемоном в области передового революционного мышления, станем для краткости обозначать здесь словом «доктрина». Нетрудно представить себе, что эта доктрина, тесно связанная генетически с предыдущими звеньями западной философской и научной мысли, даже с христианством, разрабатывалась, однако, при активной помощи тех сил, которые озабочены созданием мощного учения, долженствующего сделаться ведущим в человечестве, но ведущим по лестнице идейно-социальных подмен к такому состоянию общественному, культурному, психологическому и техническому, откуда остается лишь один короткий скачок до абсолютной единоличной тирании. Если допустить такую посылку, то луч прожектора, при котором мы привыкли созерцать явления культуры и истории, внезапно резко сдвинется. Погрузятся в тень явления, до сих пор казавшиеся нам такими отчетливыми, и напротив выступят из тьмы феномены, о которых мы раньше не подозревали, либо не обращали на них внимания. Железно упрямый, не желающий уступить ни пяди, буквально с пеной у рта отстаиваемый материализм, жгучая до неистовства доходящая ненависть ко всему, что можно заподозрить в религиозности, в мистике или в идеализме, полное исключение духовных ценностей, приравнивание их к пережиткам древности и утверждение лишь материального и интеллектуального рядов ценностей, поставление во главу угла идеи о материальном изобилии большинства, благословение любых средств, если они способствуют достижению этой цели, провозглашение диктатуры пролетариата, затем подмена пролетариата одной единственной партии, а еще позднее подмена партии фигурой единовластного вождя, возвещение суровой необходимости подчинения всех остальных классов общества, а потом физическое уничтожение мешающих классов, строгий контроль государства, то есть единовластной партии, над всей идейной и культурной продукцией общества, колоссальная роль, отводимая технике, машине, индустрии, автоматизации и производственных процессов, и социальных отношений, и самой психики. Все это и многое другое приобретает под новым углом зрения новый и достаточно зловещий смысл. В высшей степени симптоматично, что та самая доктрина, которая пробивала себе путь на общественную поверхность при помощи освободительных лозунгов и тирад о свободе, начала эру своего господства с разгона всенародного собрания представителей, в выборе которых сама же участвовала, тщетно надеясь получить большинство. За этим немедленно последовало наложение запрета на деятельность всех других партий и политических организаций и уничтожение всех органов печати, кроме своих собственных. Под указанным здесь углом зрения метаистории важно рассмотреть и такие феномены, как наука, техника и индустриализация. В человеческом существе, не в физическом его теле только, но во всем сложном разноматериальном конгломерате его существа, заложены такие потенции, развития которых бесконечно раздвинуло бы возможность нашего пользования материальными средами и совершенно изменило бы соотношение между человеком и пространством, человеком и временем, человеком и природой, человеком и другими слоями бытия. Проблему полета способна решить не только авиация. Борьба с болезнями за продление нормальных сроков жизни может вестись и совершенно другими методами, чем те, какими пользуется медицина. Быстрое передвижение в пространстве и общение на громадном расстоянии вовсе не являются монополией наук, связанных с усовершенствованием видов транспорта и средств связи. Способность к полету, например, к преодолению пространств с невообразимой быстротой, к общению на больших расстояниях, к прохождению сквозь плотную среду, к преодолению болезней, к продлению срока человеческой жизни в 2-3 раза, ко встречам с существами других слоев, к созерцанию трансфизических панорам, к восполнению жизненных сил не через пищу, а через впитывание излучения светлых стихиалей и через вдыхание благоуханий, все эти способности, как и многие другие, покоятся в зачаточном состоянии в глубине нашего существа. Грубыми, до смешного громоздкими, вульгарными, тяжкими, примитивными, отвратительно бездушными и даже, как ни странно, нерациональными показались бы технические достижения наших дней, вроде реактивных самолетов, телевизоров или кибернетических устройств, тому, кто способен предвидеть человека, овладевшего способностью ангельского летания, духовного зрения или умением мгновенного выполнения сложнейших умственных операций, единственно в силу развития способностей, дремлющих в нашем мозгу, в нашем физическом, эфирном и астральном организме. Одухотворенность и мудрая красота птичьих крыльев не столь далека от мертвенного поблескивания надраенного самолетного крыла, как далеки друг от друга конкретные результаты движения по этим двум контрастным путям человеческого развития. Магия древности и позднее некоторые направления в восточной философской практике едва-едва прикасались к вопросу о раскрытии этих потенций. Путь к этому раскрытию почти неизведан, чрезвычайно трудоемок и дает плоды лишь в итоге преемственной работы многих поколений. Особая же его трудность заключается в том, что подобная практика теснейшим образом связана с общим одухотворением личности, с подъемом ее нравственного уровня, с очищением от всевозможной мути. Древняя магия не смогла далеко уйти по этому пути именно вследствие недооценки связи между магической практикой и этикой. Подчинение этой деятельности корыстным мотивам влечет за собой в большинстве случаев приостановку движения, а иногда продолжение движения, но ценою демонизации Шельта со всеми вытекающими из этого запредельными следствиями. На позднейших культурно-исторических стадиях в лоне высокоразвитых религий так или иначе прикасались к этой проблематике очень многие течения и школы. И пифагорейство, и каббала, и восточно-христианское монашество, и монашество даосизма, и ламаизма, кажется, сознательнее всех преследовали цель развития в себе именно этих потенций индийские йоги. При этом связь подобной работы с личной этикой была им уже совершенно ясна. Но требуемый йогой отказ от многих общечеловеческих потребностей и строжайшая самодисциплина препятствовали включению в это движение широких масс. Весьма сомнительно, однако, что для раскрытия этих потенций действительно необходим, независимо от эпохи и культуры, именно крайний аскетизм. Условия нового времени диктовали бы, вероятно, не мучительное умерщвление плоти наподобие монахов времен Исаака Сирина или индийских отшельников, а облегченные условия, близкие к представлению о мирской праведности, либо, например, к повседневному укладу южно-буддийских общин, строгому и чистому, но умерщвление плоти отвергающему. В метакультурах древности, включая Византию, общество еще не сделало окончательного выбора между этим путем развития и другим, тем, который для краткости можно назвать научно-техническим. Правда, в панораме Древнеримской империи видятся признаки того, что в плане древнего общественного сознания тогда уже почти ничего не осталось от идей первого типа развития, они сделались достоянием эзотерических и полуэзотерических обществ, мистических культов некоторых кругов жречества. Но социально-экономические условия Древнего Рима, Византии, даже Западного Средневековья не могли еще способствовать быстрому продвижению общества по второму пути. Рубежом следует считать приблизительно XV век. Эпоху от изобретения пороха и книгопечатания до открытия Америки, Индии и до вызванных этим колоссальных экономических и психологических сдвигов. С начала XVII века преобладание тенденции ко второму пути развития и стремительное угасание потенции первого пути становятся уже предельно ясными. Второй путь развития характеризуется несколькими особенностями. Во-первых, резко и полностью разрывается связь между наукой, то есть познанием окружающего мира, и какой-либо духовностью. Духовность окончательно отбрасывается в область богословия, культа, мистической философии и искусства, то есть в область, на которую наука не обращает ни малейшего внимания, лишь гораздо позднее, начиная изучать ее со своих же научных позиций. Во-вторых, методика познания сужается до скрупулезной эмпирики и чисто рассудочных обобщений эмпирически добытого материала. В-третьих, научная деятельность как таковая полностью эмансипируется от каких бы то ни было связей с практической этикой. Корыстность или бескорыстность мотивов, порочность или добродетельность ученого не имеют больше никакого отношения к плодотворности его занятий. Конечно, кармические следствия дурно направленной научной или технической деятельности, например, военного изобретательства, приходится пожинать каждому в его посмертии, но эти следствия находятся далеко вне круга его сознания при жизни. И в-четвертых, наука в принципе делается открытой для всякого, обладающего упорством и прилежанием. Окончательный разрыв между духовным и интеллектуальным рядами становится незыблемой реальностью. Как расценивать с метаисторической точки зрения этот выбор пути, совершенный западным человечеством, а позднее определивший направленность умственной деятельности и в других метакультурах? Если бы миссия Христа не была оборвана, человечество получило бы могучий импульс к движению именно по духовному пути. Вот тогда были бы открыты и усвоены те методы, которые позволили бы вовлечь на этот путь народное множество вместо тех единиц, которые вовлекаются на него в Индии и в странах буддизма. Несравненно большими для всех явными были бы и достижения этих поколений. Это подобно тому, как отличается размах научных достижений в древности, когда в этом направлении работали единицы, от размаха научных достижений теперь, когда в эту деятельность вовлечены миллионы. Тот, кто оборвал жизнь Христа в самом ее начале, продолжал свою глубоко целеустремленную, сатанински разумную деятельность и в дальнейшем. И уж, конечно, он приложил немало сил к тому, чтобы глушить все побеги духовности и способствовать бурному росту научной и технической мысли. Не требует объяснений, зачем именно ему нужно было первое. Во втором же он нуждался потому, что без высочайших достижений техники не было бы мыслимо объединения человечества в монолит, а без этого объединения невозможно установление всемирной тирании, единственной тирании, заслуживающей наименования абсолютной. Но объединение человечества есть цель, вернее, необходимый этап на пути к конечной цели, не только для демонических начал. Объединение человечества – этап в достижении конечной цели, также и для начал провиденциальных. Ибо пока объединение не достигнуто, человечество будет терзаться войнами и революциями, войнами все более и более разрушительными. Наступит день, когда их разрушительность превратится в угрозу для всей органической жизни на поверхности Земли. Вне всеобщего объединения, политического и социального, нет способов к предотвращению этой угрозы. И поскольку человечеством уже давно, хотя и неосознанно, сделан выбор научно-технического пути развития, поскольку невозможно в короткий срок изменить соответствующим образом общее умонастроение в сторону пути духовного, постольку провиденциальные силы принуждены со своей стороны форсировать движение человечества по научно-техническому пути. Такова метаисторическая диалектика. Силы света озабочены только тем, чтобы направить научную мысль, поскольку это зависит от них, по таким дорогам, которые меньше других грозят гибельными для людей открытиями и изобретениями. Сознание и воля ученых такое же поприще битв света и мрака, как и все в Шадонакаре. И в то время как одухотворенный разум Эйнштейна, Планка, Кюри, совершавших подвиги своих грандиозных открытий, просвещался и озарялся инспирацией даймонов, разум изобретателей шестиствольных минометов, термоядерных бомб, аппаратов подслушивания и межконтинентальных ракет направлялся в своих усилиях невидимыми слугами нашего вечного врага. Но и помимо умножения разрушительных сил войны, развитие техники имело для человечества первостепенное и противоречивое значение. От всех других явлений духовного и интеллектуального ряда, даже от чистой науки, в значительной степени движимой чувством жажды познания, техника отличается одним – она не может не быть насквозь утилитарной. Психика людей, повседневно работающих в технике, над техникой, с техникой, приучается ко всему на свете подходить с критерием практической полезности. Если человек не сумеет сам заметить эту опасность, если он не отгородит глухой стеной ту сферу своей жизни и деятельности, где властвует техника от остальных сфер своей жизни и души, он превращается в духовного калеку, духовного импотента, духовного слепца. Нет лучше способа угасить себе проблески чего бы то ни было духовного, нет более верного пути к выхолащиванию психики от понимания искусства, от любви к природе, от тяготения к религии, от тоски по мировой гармонии, от жажды любви. В нашем эоне развитие техники неизбежно, неотвратимо и оправдано, потому что без него невозможно ни объединение человечества, ни установление того всеобщего материального уровня, который достоин человек. Но горе тем, кто позволил технике властвовать над своей душой. Строго закономерно, исполнено железной исторической логики, то обстоятельство, что доктрина, апеллировало прежде всего к пролетариату, и именно пролетариат был предызбран ею как будущий класс-гегемон. Тогда еще можно было вводить умы в заблуждение, взывая к чувству справедливости и жалости и вопия о том, что пролетариат пока еще создает только материальные ценности лишь потому, что он бесправен, угнетен, задавлен, нищ, сир, наг. Наивные энтузиасты веровали, что, освободясь от эксплуатации и придя к власти, этот класс создаст такие высшие ценности, перед которыми померкнут все шедевры прошлого. И что же? Феодальная аристократия эксплуатировала народ, но объем культурных ценностей, созданных этим классом, не поддается ни исчислению, ни обозрению. Жречество и духовенство эксплуатировали, как это известно теперь даже грудному младенцу, темноту масс, но они создали не только религиозные концепции и культ, они создали вечные памятники зодчества, живописи, поэзии, музыки, философии, они создали высокие нравственные заветы. Буржуазия повинна во всех смертных грехах, но культурное творчество этого класса составляет едва ли не большую часть того, что теперь именуется культурным наследием. Крестьянство оставалось на социальном дне, но все же и оно создало песни и сказки, орнаменты и легенды, художественные ремесла и фольклор. А рабочий класс? Я живу в стране, где рабочий класс – остается гегемоном уже пятое десятилетие. Что же создал он, кроме все тех же ценностей материального ряда до всевозможных технических, производственных усовершенствований? Скажут, может быть, а как же вся рабочая интеллигенция, то есть выходцы из рабочей среды, становящиеся инженерами, экономистами, юристами, учеными, литераторами? Но это не рабочий класс, это те, кто его перерос, кому нечего больше делать в этой среде и кого навсегда отделили от этой среды и характер деятельности, и круг интересов, и материальные условия жизни. Монах, расписывавший фресками храм, оставался монахом, помещик, писавший у себя в усадьбе или в своем городском доме романы, поэмы и картины, оставался помещиком. Буржуа, посвящавший свой досуг искусству и науке или предававшийся меценатству, оставался буржуа, и крестьянин, сочинявший былины или расписывавший утварь, оставался членом своего класса. Но рабочий, становящийся интеллигентом, тем самым перестает быть рабочим, и того, что создала эта интеллигенция, не приходится принимать к рассмотрению, когда мы говорим о том, что создал этот класс как таковой. Духовной, в точном смысле слова, продукции рабочего класса не существует вообще. Его интеллектуальная продукция ничтожна. Рабочий класс не венец человечества, а его трагедия, его мементо мори, грозное напоминание о том, что миллионы людей, потенциально ничем не отличавшихся от остального полноценного общества, осуждены этим обществом на духовное скопчество, на культурное вырождение, смягчаемое лишь тем, что эти несчастные в подавляющем большинстве сами не понимают всего ужаса своего положения. Примечание «Мементо море» – латынь – напоминание о смерти. Утратившие связь с матерью-землей и невознагражденные за это приобщением к мировой культуре, психически искалеченные вечной вознёй с машинами, эстетически колеблющиеся от красот индустриального пейзажа до чистушки и пошлой олеографии, эти люди становятся жертвами одуряющей скуки, как только оказываются наедине с самими собой. Они как огня боятся тишины, ибо тишина ставит их лицом к лицу с их душевной опустошенностью. Природа для них мертва, философия смертельно скучна, искусство и литература доступны им лишь в самых сниженных своих проявлениях, религия возбуждает в них лишь высокомерную насмешку невежд, и только наука вызывает чувство инстинктивного уважения как нечто бесспорно высшее, чем они. Их отдых – карты, водка, домино, спорт, примитивный флирт, да кинематограф. И пусть не лгут, будто я клевещу на этих людей. Им слишком долго кадили фимианом, их растлевали потоками демагогической лести и лжи. Приходит время, когда перед ними поставят их собственное, ничем не разукрашенное портрет. Закономерно и логично, что именно эту человеческую формацию доктрина возвела на пьедестал. Именно из нее создаются кадры единовластной партии. Именно она возносится перед человечеством как якобы самый ценный из человеческих слоев, как образец, коему должны по мере сил следовать все остальные. Смысл индустриализации, одного из главнейших мероприятий государства в 20-х и 30-х годах нашего века, отнюдь не исчерпывается тем, что эта мера усилила обороноспособность страны, одновременно поднимая, хотя и черепашьими темпами, ее материальный уровень. Смысл индустриализации еще и в том, что она произвела насильственную ломку психологии крестьянства и интеллигенции, заставив Россию, как выразился один иностранный журналист, мыслить машинами, а в обществе распространяя тот психологический режим, который был до этого свойствен рабочему классу. Психологический режим, при котором все расценивается мерилом практической полезности. Все чувствуют себя винтиками в гигантской машине и считают это нормой. Режим, при котором вырождается искусство, становится государственной проституткой литература, умирает религия, опошляется культурное наследие и выхолащивается этика. Психологический режим без духовности. Культурное наследие остается единственным каналом, по которому духовность все-таки проникает еще в сознание людей. И не мешает припомнить, что в первые годы, после Великой революции, когда еще верили в мираж скорой революции во всем мире, в русской культуре бушевало такое течение, которое требовало и всю культуру прошлого сдать в архив. Один из идеологов доктрины, Маяковский, лишь гораздо позже пришел к заключению, что Пушкин писал не так уж плохо. Сначала же он, как и другие, требовал, чтобы Пушкин был сброшен с корабля современности. При этом Пушкин понимался, конечно, как некое олицетворение классики вообще. Самый талантливый театральный деятель той эпохи – Мейерхольд. Выворачивая классиков наизнанку, культивировал тот урбанистический, конструктивистский, оголенно-схематический стиль, который приводит на память стиль массовых действий в Друккарге. И еще поразительнее было отражение архитектурного стиля игв конструктивным стилем тех зданий, которые возникли среди русских городов в 20-х годах и в начале 30-х. лишенная каких бы то ни было украшений, это были сочетания кубов, ромбов, параллелепипедов, голых геометрических форм при явном пренебрежении закругленной линии. Потребовалась усиленная инвольтация из фон Гаранды, чтобы приостановить дальнейшее выхолащивание, или лучше сказать, игвизацию зодчества. Впрочем, воздействие вкусов и стиля античеловечества в архитектуре XX века сказалось далеко не в одной России. Конструктивизм на Западе оказался даже устойчивее, чем у нас. Он до сих пор уродует своими железобетонными ублюдками прекрасные города Франции, Англии, Германии. Удивляться нечему. Инвольтация демонических начал всемирна, и если на некоторых отрезках истории Россия сделалась ее основным плацдармом в человечестве, и лицо друг Карга стало выпирать на ее поверхность, то и остальное человечество не было оставлено без демонического внимания, чтобы в случае, если Россия отобьется от рук, было где и на чем продолжать сооружение фундамента грядущей сатанократии. Вот почему Шрастер северо-западной метакультуры, Мудгабр, все больше и больше просвечивает теперь сквозь города Западной Европы и Америки. Глубоко закономерен был, конечно, стратегический курс, взятый государством с самого начала революции в отношении религии как таковой. Но тактику приходилось варьировать в зависимости от ситуации и от зоркости тех, кто этим курсом руководил на данном отрезке времени. Доктрина еще не успела захватить власть, как великое человекоорудие третьего Жругра уже объявило, что религия есть опиум для народа. На первых порах, ради ослабления православной церкви, так долго господствовавшей над умами наиболее широких народных масс России, в особенности над крестьянством, попытались расшатать монолит православия, оказывая попустительство всевозможным сектам. Но скоро уяснилось, что такими паллиативами церковь расшатать нельзя, и что, напротив, дух религиозного искательства начинает разливаться вширь. Поэтому секты подверглись тем же гонениям, что и церковь. Их судьбу разделили религиозные, философские и мистические организации и группы, бытовавшие среди интеллигенции, антропософские и теософские ложи, оккультные кружки, религиозно-философское общество и религиозные ордена любой окраски. Деятельность антирелигиозных организаций и, в первую очередь, общество «Безбожник» выплеснулось в клубы, лектории, на эстрады, трибуны, кафедры, в печать, театр и кино, даже прямо на городские и сельские площади. В дни церковных праздников храмы окружались стаями молодежи, изощрявшиеся в разных видах кощунства, и шутовскими процессиями, в которых комсомольцы изображали пузатых попов со съехавшими на бекрень митрами и с бутылями в руках. Эти скоморохи двигались по улицам параллельно крестному ходу верующих. Недостаток остроумия, эстетическое бесплодие и отпечаток непроходимой пошлости, лежавшей на этих затеях, мало способствовали их удаче. Скудоумие приходилось восполнять трехпалым свистом, взрывами кое-как срепетированного хохота, хлопушками, ракетами, а зачастую и прямым хулиганством. Скоро стало очевидным, что и эти приемы бессильны отвлечь от религии сколько-нибудь заметное число любителей духовного опиума. Даже напротив, храмы бывали так полны, как никогда до этого не случалось до революции. И когда в 1925 году скончался находившийся под домашним арестом патриарх Тихон, его похороны вылились в такую миллионную демонстрацию, что перед ней померкли все внушенные правительством и партией массовые изъявления горя, которые годом раньше поразили москвичей в дни похорон, или, вернее, мумификации первого вождя. После этого тактика была изменена, и церковь расколота изнутри. Преемник покойного патриарха выступил с широковещательным заявлением, что отныне радости безбожного государства и наши радости, его горести и наши горести. Превышая свои полномочия, высший иерарх русской церкви включил текст Великой Ектеньи «Моление о властях придержащих» и о пребывании их во всяком благочестии и чистоте. Весьма вероятно, что субъективные мотивы, руководившие при этом высшей иерархии, сводились к мысли, что лучше хоть таким путем сберечь церковь от полного физического разгрома, хоть этими способами обеспечить для народа выполнение основных ее функций – таинства крещения, исповеди, евхаристии. Но так или иначе этим было положено начало тому политическому курсу со стороны церкви, который вскоре превратил ее в безропотную рабу антирелигиозного правительства. Естественно, что такой поворот вызвал среди духовенства и мирян резкое разделение. Большинство священников или отказались напрямик, или уклонились от поминовения властей при богослужении. На саботажников обрушились кары, отнюдь, впрочем, не церковные. За тысячу лет своего существования русская церковь насчитывала среди своих святых едва ли десяток мучеников за веру. Теперь эта недостача была пополнена в изобилии. Тысячи священников и верующих мирян погибли в тюрьмах и трудлагерях. Храмы подверглись закрытию и разрушению, либо превращению в склады, мастерские или общежития. Истребительный самум обращал в груды щебня и те храмы и монастыри, которые пользовались мировой известностью как уникальные памятники искусства. Колокола, веками катившие над городами и полями России волны благовеста, отзвонили в последний раз. Изброшенные с разломанных колоколен были отправлены как металлический утиль на переплавку. К середине 30-х годов в Москве из 600 действующих церквей уцелело едва ли 40, а в Киеве, например, остался открытым один единственный собор. Судьбу православной церкви разделили и все другие вероисповедания. К тому времени уже давно было сконструировано, свинчено и поваплено то, что долженствовало заменить собою церковь как водительницу душ, как учительницу жизни, как массовую организацию. Примечание. Повапить – старое, выбелить или окрасить. Гробы повапленные, раскрашенные снаружи. Эта квазицерковь приняла от своей предшественницы ее исконную догматическую неколебимость и свойственное ей сочетание централизованности с демократизмом, и ее систему сурового внутреннего подчинения, и ее претензии на роль единственного индикатора истины. Постарались имитировать даже то душевное тепло, которое свойственно церкви. Идейное и структурное единство партии охранялось такими же беспощадными мерами, какими некогда в века своего становления христианская церковь оберегала свое единство, вступая в жестокую борьбу с любой ересью. А исключение провинившегося члена из лона квазицеркви стало таким же страшным наказанием и воспринималось несчастным столь же трагически, как в средние века воспринималось отлучение от церкви. Мало-помалу квазицерковь выработала и квазикульт. Вместо жалких кустарных антирелигиозных маскарадов в дни церковных праздников упор был взят теперь на устройство грандиозных массовых шествий, парадов, и помпезных действий в дни праздников революционных, на хоровое исполнение партийных квазипсалмов и квазиакафистов, и на поклонение квазимощам, покоившимся в квазихраме у стен Кремля. Средствами экономического и внеэкономического принуждения на службу квазицеркви было привлечено все – от художественной литературы до цирка, от сцен ведущих театров до ресторанных эстрад. Стержнем же этой системы было сделано так называемое просвещение, то есть лестница образовательно-воспитательных и научных учреждений от детских садов до Академии наук СССР. Человек какого образа воспитывался этой всеобъемлющей педагогической системой? Каков был ее идеал? Она развивала в испытуемом смелость, ибо смелость эта была нужна государству для борьбы с врагами и для грядущих боев за всемирную власть. Воспитывалась воля, но такая воля, которая покорна государству и квазицеркви и тверда в осуществлении их и только их директив. Воспитывалось чувство товарищества, но товарищество по отношению только к тем, кто неукоснительно и твердо отстаивал дело именно этого государства и этой квазицеркви. воспитывались правдивость и честность, но честность особого рода, такая честность, когда человек, не колеблясь, предаст товарища, друга, отца, выдаст любую доверенную ему тайну, если они хотя бы в деталях противоречат интересам государства и указаниям квазицеркви. Воспитывалось творческое отношение к труду, все ради эффективности трудовых процессов в интересах той же квазицеркви и того же государства. Поощрялась жажда знания, но направлялась она по строго определенному руслу, такому руслу, которое обеспечивало технический прогресс и формирование определенной идеологии. Все это окрашивалось тщательно культивируемой, выращиваемой, питаемой, поливаемой, подогреваемой ненавистью к врагу, причем врагом считался каждый мыслящий иначе, чем квазицерковь. В итоге получалась развитая, энергичная, жизнерадостная, целеустремленная, волевая личность, по-своему честная, по-своему идейная, жестокая до беспощадности, духовно узкая, религиозно невежественная, зачастую принимающая подлость за подвиг, а бесчеловечность за мужество и героизм. Создавался законченный тип самоуверенного фанатика, воображающего, что его государство лучшее из всех государств в мире, его народ талантливее всех народов, его квазицерковь – ковчег абсолютной истины, его идеология безупречно правильна, его вождь непогрешим не только экс-кафедра, но и во все минуты своей жизни. Все же остальное – ветошь, исторический мусор, только мешающий жить и осужденный на безжалостное уничтожение. Но какими бы прочными ни были позиции, занятые доктриной, в битве за человеческие души, внутри этих душ продолжала протекать почти невидимая постороннему глазу, часто невнятная рассудку самих людей борьба провиденциального начала с теми, кто пытался его искоренить. В повседневности, в быту, в семьях, в дружбе, в любви, в тайных движениях человеческого сердца, в смутной тоске, в неутолимых сомнениях, самопроизвольно возникающих из недр совести – в общении с природой, в струях красоты, не сливавшихся в душу от великих творений прежних времен, сказывалось непобедимое сопротивление духа. Таких стадий достигла борьба с духовностью в 30-х годах нашего века, когда над шестой частью земного шара обрисовалась с окончательной резкостью исполинская фигура страшного человеческого существа, еще издалека предвиденная и предсказанная великими пророками России.